Часть вторая. После. Глава первая. Рома проснулся, открыл глаза и решил, что все еще спит и видит тот кошмар, который заставил его ночью подскочить на кровати, хрипя от ужаса. Во сне Рома орал от отчаяния, кружил по улицам, тащил за собой Катю в поисках выхода из проклятого поселка В-26. Но тот свернулся кольцом. А у кольца, как известно, нет конца, и они с Катей, выбегая из поселка, снова оказывались внутри него. Улицы превратились в ловушки. Ни одна не вела к выходу, потому что, добежав до конца улицы, ты вновь оказывался в ее начале. Устав бегать, сорвав голос, чувствуя, что плачет, как маленький ребенок, Роман пробудился, мокрый и несчастный, измученный бесплодными попытками спастись, которые казались совершенно реальными. Бархатистая ночь дремала за окном. За стеной что-то пробормотала во сне Катя. Машина проехала вдалеке, залаяла собака. И все эти мирные, привычные звуки постепенно успокоили Романа. Он сумел снова заснуть. А теперь, когда солнце уже заливало комнату, проснулся, но никак не мог поверить, что не спит. Было утро вторника. Обычного летнего дня, одного из многих. Они с Катей собирались в Константиновку, в райцентр. Там, с начала недели, открылась передвижная выставка восковых фигур. Приехали аттракционы, но они для малышей. Роман был настроен скептически. Смотреть на пыльных, топорно сделанных провинциальным умельцем уродцев из воска ему не особо хотелось, но Кате было любопытно. День обещал стать самым обыкновенным, но обманул ожидания. Того, на что, вытаращив глаза, смотрел сейчас Рома, попросту не могло здесь быть. Они с Катей увидели нечто подобное в поселке В-26, в сгоревшем доме, который приняли за целый. Но и тогда убедили себя, что им почудилось. «Обоим одно и то же?» — скептически спрашивал себя Роман и отвечал. «А что такого? Всякое случается». Однако здесь, в уютной Катиной комнате, которую временно занял двоюродный брат, взяться этому было неоткуда. А оно взялось. Один из углов комнаты сочился чернотой, как запущенная рана сочится гноем. Угол почернел полностью. Потеки и разводы неспешно, лениво ползли вниз по стенам, растекались по потолку. Сантиметр за сантиметром, поглощая чистое пространство, распространялись по комнате вместе с назойливым, затхлым, кисловатым запахом, который господствовал в квартирах, куда заходили Рома с Катей. Чернота сплетала узоры, жадные зловонные щупальца растягивались во все стороны. Романа затошнило. Он скатился с кровати, едва не порвав простыню, которая цеплялась за ноги, как живая. Не отводя взгляда от одолевавшей комнату тьмы, Рома с трудом нашарил одежду, небрежно брошенную с вечера на стул. Натянул шорты, схватил футболку и босиком выскочил из комнаты. Сердце колотилось в горле, мешая дышать. Роман провел по лицу ладонями. Они оказались полягушачьи ледяными и влажными. Что делать? Тетя Зина на работе. Катя еще спит. Роман на цыпочках прошел по коридору, глянул на стену залы, на которой висели часы, 8:15. Роман кинулся в комнату, где спала сестра. Надо будить Катю и бежать отсюда, пока не поздно, пока оно не захватило весь дом. Взялся уже за ручку, но тут ему пришло в голову, что, возможно, он что-то не так понял. Ночной кошмар, мысли о походе в поселок, которые, как их ни гони, одолевали. Общая нервозность, не покидавшая Романа с субботы, все это могло сыграть с ним дурную шутку. Мозг и не на такие выверты способен. А дело, может, в обычной плесени. Бывает же черная плесень. Или на чердаке что-то пролилось, потекло вниз. Хорош он будет, если перепугает Катю на ровном месте. Выставит себя придурком, который испугался пролившейся сверху воды. Нет, нужно посмотреть еще раз, убедиться. И если все так, как ему привиделось, тогда надо бежать будить Катю, бить тревогу. Роман подошел к двери, прислушался. В комнате было тихо. Но это ничего не означало, ни плохого, ни хорошего. Он взялся за ручку, чувствуя, что трясется, как заяц. Раз, два, три. Он приоткрыл дверь, готовый к чему угодно, к комнате, затянутой вязкой чернотой, похожей на тину, к лужам воды на полу, к признанию себя болваном из-за того, что принял обычную плесень за инфернальное нашествие. Но не увидел ничего. Перед ним было обычное помещение, без намека на какие-либо чудовищные изменения. Роман вошел, осмотрелся, потрогал стены, постоял, уставившись в угол, из которого расползались черные побеги. «Оно предупреждало», — отстраненно подумал парень. «Давало понять, что никуда я от него не сбежал. Мне не померещилось, никогда же не чудилось ничего». Можно попытаться сказать себе, что виной всему живое воображение и стресс, но Роман отбросил эти попытки. Взрослый, рациональный человек продолжал бы до последнего цепляться за якоря материализма, логики, наукообразия, но Роман был подростком и еще не разучился верить себе, своим ощущениям. Он чувствовал, хотя не мог четко сформулировать, что все изменилось с того дня, как они с Катей побывали в поселке. Поблизости словно образовалась и день за днем расширялась дыра, откуда выглядывало неведомое нечто, следило желтыми безумными глазами, грозило утянуть за собой. В тот вечер ребята прибежали домой запыхавшиеся, измочаленные, взмокшие. Вид у них был такой измученный, что Катина мама не стала кричать и отчитывать брата с сестрой. «Прихожу, записка, ночь на дворе, где вас носит?» говорила она больше для проформы, потому что на самом деле испытала облегчение и радость. Не пропали, не сбежали, живы и здоровы. «На озере были, в поход ходили», — сказала Катя. А Роман подтвердил ее слова вялым кивком головы. «Читать я умею», — вздохнула тетя Зина. «Давайте-ка по очереди мыться, потом ужинать садитесь. Есть хотите?» Они хотели, и, глядя, как дети поглощают макароны по-флотски, Зинаида подумала, что дочь и племянник на себя не похожи, притихшие, боязливые. «Все нормально?» – спросила она. «Ничего не случилось. Не врите только». Сказать ей правду они не могли, поэтому дружно соврали, мол, замечательно, лучше не бывает. Хорошо еще, что мама Кати при рюкзак не спросила. Пришлось бы врать, где посеяли, почему. Но тетя Зина не заметила пропажи. Ребята ушли спать, и Роман немного завидовал Кате. Она не одна, с мамой. А ему было страшно оставаться ночью в комнате, хотя он уже лет с 12 перестал бояться темноты. Думал, не заснет, проворочается всю ночь. Но заснул и даже отлично выспался. Минули воскресенье и понедельник, не принеся с собой ничего экстраординарного, как выражался отец. Только ощущение расползающейся дыры – холод, зуд между лопаток и покалывание, словно кто-то смотрит, а ты кожей чувствуешь взгляд, усиливалось. Но от этого можно отмахнуться. А от проявившейся болотной черноты не отмахнешься. Сейчас пропало, потом снова появится. Роман заправил кровать, взял сотовый и пошел на кухню. Поставил чайник, положил в тарелку еще теплую кашу, заботливо приготовленную тетей Зиной. Мама тоже всегда готовила завтрак. Заставляла Рому есть, приговаривая, что это полезно. Он кривился, противился, ел с неохотой. А когда мамы не стало, выяснилось, что Рома привык завтракать. Это было ужасно – приходить утром на кухню и видеть пустой стол, а у плиты никого. Не в еде было дело. Готовить для себя он худо-бедно научился. А в том, что никого на свете больше не волновало, сыт Роман или голоден, будет у него болеть желудок или нет. Прежде чем сесть за стол, он вышел в сад, решил набрать им с Катей малины, как раз поспевать начала. Роман не столько любил ее вкус, часто попадалась кисловатая, и косточки постоянно в зубах застревали, сколько запах, свежий, сладкий, навевающий хорошие мысли. Парень набрал целую миску ягод и, вернувшись на кухню, увидел Катю. Бледная, невыспавшаяся, она возила ложкой по тарелке. На малину взглянул равнодушно и отвернулась. — Ты как? — спросил Роман. — Нормально. Спала плоховато, — отозвалась сестра. «В райцентр едем? Во сколько автобус?» «Едем. В 11:10», – коротко ответила Катя. «Малину ешь. Ты же любишь». «Угу». Не будь Роман настолько погружен в свои переживания, он непременно прицепился бы к сестре с вопросами и вынудил ответить, почему она такая смурная. Но он и сам чувствовал себя паршиво, а потому быстро съел кашу, всыпав туда щедрую порцию малины, налил какао и ушел в сад, уселся на любимое место под вишневыми деревьями. Катя, между тем, была в полнейшей растерянности. Она не соврала, вправду плохо спала. Но причина была не в бессоннице и дурных снах. Заснула девочка поздно, потому что долго лазала по интернету, пыталась найти информацию о необычных вещах, которые могут происходить с людьми в заброшенных городах и поселках. Ничего стоящего не находилось. Сплошь бредовые городские легенды и сообщения об искателях приключений, которые сами себе организовывали проблемы, шарахаясь по разрушенным домам и старым подвалам. В итоге мама проснулась и велела убрать телефон. «Поздно уже, весь день мобильник из рук не выпускаете, не хватало еще и по ночам в экран пялиться». Катя послушалась. Мама была права, уже почти час ночи. Ее и саму тошнило от прочитанного в сети. Но полезла она искать там сведения, скажем так, не от хорошей жизни. То, что девочка испытывала после возвращения из поселка В-26, можно было обозначить как «кто-то на меня смотрит». Так Катя называла это ощущение. Постоянно хотелось оглянуться, посмотреть, что у нее за спиной, но в то же время страшно увидеть, встретиться взглядом с кем. Катя понятия не имела, но знала, что чувства ее не обманывают. Надо бы поделиться с Ромой, но она боялась, что брат не захочет говорить с нею на эту тему. Договорились же не вспоминать про поход. Маме тоже не скажешь. Тогда ведь пришлось бы выложить все от и до. И, строго говоря, ничего определенного, кроме ощущений, не было. До сегодняшнего утра. Мама поднялась рано, по будильнику. Ушла собираться на работу. Катя повернулась на другой бок, собираясь поспать еще пару часиков, но бросила взгляд в окно. Хотела зевнуть, но так и застыла с открытым ртом. Существо стояло за окном, приблизившись к стеклу, и обшаривало взглядом комнату. Лицо было похоже на человеческое, и глаза имелись, и щеки, и рот, и нос. Однако жуткая образина напоминала человека лишь отдаленно. Землистая кожа, рот полумесяцем, нос с свиным пятаком, глаза с вертикальными зрачками хищника. Заметив, что Катя на него смотрит, чудовище раздвинуло мокрые толстые губы в подобии улыбки. Показались чистокол острых зубов и серый язык. Длинный и широкий, он высовывался все сильнее, затем лизнул стекло. Катя уткнулась в подушку, стараясь заглушить вопль. Так и лежала, пока задыхаться не начала. А когда подняла голову, то увидела, что возле окна никого нет. Почудилась с просонок. Надежда растаяла, стоило Кате приглядеться к окошку. В том месте, где стекла коснулся язык чудища, блестела жирная, коричневатая капля слюны. Рома набрал малины, спрашивал Катю о чем-то. Она машинально отвечала, думая, что ей делать. Забыть? Забить? К врачу пойти? Брат ушел в сад. Катя осталась одна. Есть не хотелось, и она выбросила недоеденную кашу в мусорное ведро. Показалось, что малина горчит. Катя отодвинула от себя тарелку. Взяла стакан. Подошла к холодильнику, достала бутылку молока. Отвинтила крышку. Что это? В нос ударил густой металлический запах. Мир вокруг опасно накренился. Молочная рисовая каша и малина поднялись из желудка обратно к горлу. Из пластиковой бутылки выливалось молоко, но в стакане оказывалась кровь. Самая настоящая кровь! «Откуда она здесь?» — жалобно спросила Катя. Словно в ответ на ее вопрос алая жижа начала бурлить, как будто закипая. На поверхность всплывали, лопались пузыри, цвет стал меняться. Теперь в стакане была не кровь, а что-то вроде болотной жижи. Бурая, вонючая, грязная жидкость. Едва сдерживая тошноту, Катя выплеснула гадкую субстанцию в раковину, швырнула туда же стакан, поспешно включила воду. Хотела выбежать из кухни, но не смогла. Так и стояла, смотрела, как текущая из крана вода смывает неизвестно откуда взявшуюся гадость в сливное отверстие. Когда последние капли пропали, Катя не выдержала и заплакала.